28 августа 2011 года. Полигон РК-12 Дичково. Никому не дано дважды войти в одну воду. Многие неправильно понимают эту поговорку. Дескать, что сделано один раз, то уже не удается повторить. На самом деле смысл в другом. Повторить-то можно, но обстановка и условия будут другими. Та бывшая вода уже утекла, сейчас речку наполняет новая. И входишь ты в новую воду, хотя и в старом месте. Приезд Евсеева на Дичковский полигон вызвал даже не испуг, а откровенную панику. Что-то вроде массового приступа давней фобии, которую уже считали излеченной и забытой. Ни начтаба Рогожкин, ни особист Мамедов давно здесь не служили. После скандала с радиосканером сменился весь высший офицерский состав. Но на генетическом уровне архивных личных дел, по легендам, передававшимся молодым от ветеранов, по страшилкам в кавычках особиста, помнили в Дичково, хорошо помнили шпионский скандал 2002 года. И даже фамилию молодого лейтенанта из Москвы, который его инициировал, тоже, оказывается, не забыли. При температуре воздуха плюс 48 градусов аэродромный бетон и асфальт в жилом городке дышали влагой и цветочными ароматами. Солдатики их поливали из керхеров с шампунем каждые 10 минут. Кусты вдоль главной улицы аллеи городка ровно подстрижены, казармы светились свежей персиковой краской, плац был заново разлинован, ярко-зеленые урны масляно блестели, как если бы их только что окунули во что-то ядовитое. Напротив штаба, там, где раньше стоял чугунный Ленин, не осталось даже постамента, только круглая ухоженная клумба, засаженная пожухшими на местной жаре розами. Зато справа от клумбы сиял свежей красной краской огромный стенд «Жизнь части». В правом верхнем углу красовался портрет командующего РВСН генерал-лейтенанта Лысакова, который чуть свысока, как и подобает командиру, взирал на славные дела одного из веренных ему воинских подразделений, представленные под его требовательный отеческий взгляд. Здесь имелся текст присяги, которая, надо полагать, свято соблюдалась всеми, от рядового до полковника, десятка три фотографий, фиксирующих безупречную службу и хороший отдых военнослужащих, обслуживание и пуск ракеты, развод караульного наряда, напряженное бодрствование дежурной смены, торжественное прохождение личного состава перед трибуной с командованием, концерт художественной самодеятельности. Видимо, художник только-только успел закончить работу над этим монументальным произведением. Или даже не совсем успел. Краска местами потекла, и присяга напоминала исходящие кровью титры фильма про вампиров. Огромное лицо под форменной фуражкой с залитыми чем-то красным подбородком и плачущими красными глазами, без всякого сомнения, изображало только что хорошо откушавшего главного героя. Ничего удивительного. Еще вчера никто не мог знать об этом визите. Ни Евсеев, ни изображенный на стенде ракетный главком, ни даже министр обороны. Лишь к полуночи рабочая группа комиссии по ракетным ЧП определилась с площадками для контрольных пусков Дичково, Ужур, Ашулук и списком дополнительного контрольного оборудования. А уже в 8 утра был снаряжен спецборт, которым прибыла сюда возглавляемая Евсеевым опергруппа ФСБ и бригада технической поддержки со всем необходимым. Совершенно непонятно, как слухи об этом визите просочились на полигон. Но рисовали Лысакова, стригли кусты и красили урны минувшей ночью. Больше было просто некогда. «Температурная аномалия, товарищ майор. Смола ведь на крышах кипит», – оправдывался бледный от переживания и бессонницы на штаба Курков. Начальник полигона находился в отпуске, и все проблемы обрушились на его плечи. Он перебежками сопровождал Евсеева, уверенно направляющегося к штабу вдоль знакомой аллеи. «Вы не беспокойтесь, сейчас мигом все поправим». Евсеев не беспокоился, но его не успокаивал. Высоко в голубоватом белом небе застыл хищный силуэт ястреба. Где-то далеко звенел жаворонок. Больше ни одного пернатого в округе заметно не было. Похоже, всех местных ворон и сорок отстреляли этой же ночью. И 9 лет назад их отстреливали, но тогда с конкретной целью. Огромных комаров тоже не было. Успели вытравить? И от змей не предостерегают. Неужели и на них охотились бесконечно минувшей ночью? Кстати, тогда в 2002-м командира части тоже не было. Все повторяется в круговороте событий и дел. Все повторяется. Они вошли в здание штаба, поднялись на второй этаж. Здесь их ожидал молодой чернявый капитан с быстрыми, чуть прищуренными глазами. «Оперуполномоченный военной контрразведки капитан Зейналов», – отрапортовал капитан и пошутил несколько напряженно. «Неужели еще один шпионский радиосканер, товарищ майор?» Евсеев посмотрел на него внимательно. Особист перестал улыбаться. «Проходите, товарищи, проходите», – засуетился Куртков, открывая дверь. В кабинете гудел кондиционер, еле слышно напевал голос в радиоточке. Все сияло первозданной чистотой. При Рогожкине кабинет выглядел совершенно иначе. Евсеев протянул Куркову запечатанный пакет с личной подписью министра обороны. «Это вам». Начштаба надрезал конверт канцелярским ножичком для бумаг. Рогожкин для всех надобностей пользовался штык-ножом от АКМ. Даже закуску им резал. Курков достал предписание, прочел. Новая забота заставила вытянуться его и без того напряженное лицо. «Сколько у нас времени?» – спросил он. «Совсем немного», – сказал Евсеев. Из рабочего блокнота майора ФСБ Евсеева. Вторая командировка. День третий. Дичково, военный полигон РК-12. «Век учись, как говорится. Только что узнал, что ракеты индекса Р-36М изготавливались по схеме завод «Старт». С завода-изготовителя они прибывают на место уже упакованные в пусковой стакан. Конструктивная особенность. Чтобы извлечь их оттуда, надо либо везти вместе со стаканом обратно на завод в Москву, либо, ну да, осуществить пуск. А как ставить датчики? Я-то рассчитывал, что все работы будут проводиться в ангаре. Само собой, ангар расчистили, пригнали тяжелый ракетный тягач. И только потом Курков робко так заикнулся. «Товарищ майор, а зачем? Неужели будем изделия вместе со стаканом выдирать?» «Олух. Потеряли 4 часа. Зато обнаружил, что могу довольно складно и убедительно материться. У Зейналова как-то странно подергивался нос, впервые такое вижу». Кстати, в 2002-м особистом здесь был татарин Мамедов, сейчас Зейналов, дагестанец. В Дичково контрразведка что-то вроде отряда «Янычар». Связался с Москвой, там долго консультировались, никто не мог принять решение. Наконец, наш главный эксперт Юрий Яковлевич сказал: «Ставьте датчики на 36-й немодифицированный образец. Внешнее воздействие модели не различает». Молодец. И потому что умница, и потому что не срет в штаны, когда надо взять на себя ответственность. Вечером с бригадиром технарей спустились в арсенал, осмотрели толстое зеленое тело Р-36, заглянули в технологические люки, осмотрели разъемы, поискали места, куда можно поставить дополнительные датчики. А таких мест-то и нету. Тесно везде. Доступ к важнейшим узлам и системам отсутствует. Ничего странного. Инженеры воплотили замыслы конструкторов в металл, изделия готовы к использованию. А к чему сводится использование для сотрудников полигона? К заправке и пуску. Техдоводку в таких условиях, конечно, никто никогда не проводил. Почему об этом никто не заикнулся на совещании рабочей группы в Москве, для меня остается величайшей загадкой. Из Ужуры и Ашулука ничего, там наверняка столкнулись с такой же проблемой. Москва тоже молчит, не вносит корректив, не дает мудрых советов. Надо справляться своими силами, не вести же эту елду на завод в самом деле. День пятый. Наши технари молодцы, они решили задачу. Все доп. Оборудование установлено. Даже не верится. Втиснули в технологические люки 5 детекторов излучения, подсоединили их к питающим проводам. В головную часть вместо имитирующей боеголовку болванки поставили черный ящик в титановой оболочке, который сохранит всю телеметрическую информацию даже в случае ядерного взрыва, и передатчик, сообщающий на КП сведения датчика в каждую минуту полета. Опять залезаю в арсенал со специального подъемника и осматриваю зеленое чудовище, точнее произведенные в нем изменения. Бригадир техдоводки рядом показывает, объясняет. Я принимаю по списку каждый датчик, сверяю с журналом проведенных работ. Убедившись, что все совпадает, пломбирую отсек, ставлю роспись в журнале. Я последний, кто прикоснулся к этому узлу до старта. Тут уж вспоминается детская поговорка: «Последняя рука хуже дурака». Нет, все должно быть в порядке. Когда мы заканчиваем, Р-36 окружают автоматчики. Никто не подойдет к ней до самого пуска, и я лично буду это контролировать. Из прохладного, пахнущего металлом и смазками хранилища поднимаемся на поверхность. Груз, давивший все эти дни, свалился с плеч. Я в восторге жму руку бригадиру. Вы даже не представляете, что вы сделали. Тот кисло усмехается. Почему же? Прекрасно представляю. Совершили акт вредительства, нарушив заводскую комплектацию и утвержденную КБ схему электрических цепей изделия Р-36. А вы это подтвердили своими подписями. Раньше за такое расстреливали, сейчас дадут лет по 15. У меня даже челюсть отвисла. Шутите? Бригадир пожимает плечами. Пошутить могут те, кто находится наверху. Он показывает пальцем вверх. На этот раз неудачу вполне можно списать на наше вмешательство. Я, щурясь, смотрю на голубое небо. Вряд ли оттуда последуют такие шутки. Но для того руководства, которое пониже, такой сценарий вполне вероятен. Хотя времена не те. А главное, такая штука ничего не даст. Катастрофы ведь не закончатся. Не бойтесь, это исключено, твердо говорю я. Надеюсь, отвечает бригадир. Мне отвели кабинет на третьем этаже штаба. Это бывшая ленинская комната. Телевизор, небольшая библиотечка, кондиционер. Да, еще древний проигрыватель «Аккорд 101». И стопка виниловых дисков. Валерий Ободзинский, «Самоцветы», Эдуард Хиль, о, Дин Рид. Сейчас бы холодного-прихолодного пива с таранькой. Но откуда здесь такая роскошь? Осторожный стук. Бочком-бочком входит сержант с подносом. На подносе запотевшая бутылка пива, стакан и гора сушеных окуньков. Я даже ничего сказать не успел, только глянул. Не знаю, что там у меня на лице изобразилось. Сержант даже не крикнул, а хрюкнул. Никак нет, товарищ майор, я ошибся. И мигом исчез. Что-то с лицом у меня, наверное, не то. Но я тут же изменил выражение, выскочил в коридор и вернул служивого обратно. День 6. Ракета на старте. Заправка. Снова иду ставить пломбы и расписываться. Этих росписей, в случае чего, мне хватит на несколько пожизненных сроков. Взвод охраны берет пусковую вышку в кольцо. Все, Мавр сделал свое дело. Остается ждать приказа. Пуск будет проходить дистанционно, но даже на кнопку нажимать не придется, только доложить о готовности. Кто будет нажимать, я даже точно не знаю. Может, в штабе округа в Астрахани или даже в Москве. Срочно в душ и отдыхать, вернее ждать.